Вестник ночного неба. «О!» — сказал Рус и продемонстрировал объемистую бутыль зеленого стекла с мутно-белесым содержимым. Сиял он, будто аэродромный прожектор в туман. Геральт его радость, если и разделял, то не вполне. «А мы выживем вообще?» — протянул он с неприкрытым сомнением. «Хай! Мы, думаешь, первые, кто это пробуем? Гляди, она ж не полная. Отхлебнул уже кто-то». «Не так, чтобы много отхлебнул», — заметил Геральт. «И не факт, что выжил». Рус досадливо отмахнулся. «Да ладно тебе! Ну нет, у меня ничего другого. Тут, на курорте, среди ночи хрен чего достанешь. А у нас уха. Как же уху на сухую трескать? Да еще когда ты последнюю водку в уху вылил, ядри тебя через малый террикон». «Без рюмки водки в котел уха не уха», — миролюбиво сообщил Геральт. «Да и было там на донышке. Не спасло бы по-любому». Костер под котелком почти погас. Уха медленно млела на углях. В пяти шагах плескались ленивые волны, но камыш шумел громче, хотя ветра почти не было. Ночь нависла над озером, над Сользаводом, над Славянском и над всем Донбассом. С берега в камыши уводил узкий мостик, на котором валялись удочки и стояло ведро, уже пустое. Весь улов пошел в котелок. Геральт снял кепку и задрал голову к небу. Засветка, конечно, присутствовала, но, в общем, слабенькая. Костер практически не светил, так отблескивал слегка. За озером мерцали огоньки детских лагерей. Перед домом Руса на улице тлел тусклый фонарь на столбе, но сейчас он заслонялся домом и практически не мешал. Так что и котелок на треноге, и хлипкая беседка рядом, и ведущий в камыши мостик утопали в тени. Звезды равнодушно взирали на все это с небес. «Зря они так, равнодушно-то», — подумал Геральт с ленцой. «У нас сейчас вкуснючая уха будет, любой обзавидуется». Он глядел в небо еще с полминуты и уже собирался было опустить голову, но тут в вышине скользнула стремительная тень, ненадолго заслоняя звезды. Геральт ее заметил даже не прямым взглядом, а периферийным, остаточным. Настолько быстро она промелькнула. «Ух ты!» — подумал ведьмак с возрастающим интересом. «Для птицы ты слишком быстра». Интерес его не был праздным. В целом Геральт прекрасно знал, что летающие машины существуют. Однако они всегда были чрезвычайно редки. Что в Большой Москве, что в Большом Киеве, что в остальных гигаполисах Евразии. Несколько древних эльфийских семей владели прирученными вертолетами. Говорят, где-то за Уралом нашли действующий планер, и техники Новосибовского академа пытались его приручить. Но о результатах Геральт пока ничего не слышал. Ни восторженного, ни разочаровывающего. Но знал Геральт и то, что в последние годы повсеместно возникли и размножились летающие микромеханизмы, именуемые дронами. Главным образом винтовые. И с их приручением опять же возникла некая непреодолимая загвоздка. Он все собирался заскочить в центр на выставку, потолковать с тамошними магистрами приручения. Но как-то до выставки все время не доезжал, неизменно застревал в ботсаду на Лазоревом проезде. Там с некоторых пор обитал старинный приятель, еще по Причерноморью. Звали его Ащ. И был Ащ чистокровным черным орком. В делах приручения Ащ смыслил мало. Он вообще не особенно интересовался техникой. Зато какие он делал настоечки-наливочки и как колоритно травил специфические орчьи байки. Геральт невольно покосился на бутыль с мутником, принесенную Русом. Будь там продукт с Лазоревого, опасаться было бы нечего. Вздохнув, Геральт опять поглядел на небо. Вдруг снова пролетит. Мысли тотчас вернулись к дронам и всему с ними связанному. Что еще знали о них ведьмаки? Какой-либо угрозы от этих летающих табуреток, как правило, не возникало. Любой живой, в случае чего, мог бы отмахаться от дрона лопатой или просто банальной тростью, как от бродячей собаки. Маловаты они были и легки, чтобы быть по-настоящему опасными. Однако на ведьмачьем сайте уже имелась информация о том, что замечены дроны покрупнее и иначе скомпонованные. Не вертолетики, а планеры, сигарообразные, с крыльями. И впервые замечены они были именно здесь, на Донбассе, лет 5 назад. Так, мысленно одернул себя Геральт. К гоблинским мамашам всю машинерию, как летающую, так и всякую прочую. Я на каникулах. Уха доходит, и холера с ним, с мутником Руса. Попробуем, авось выживем. Геральт действительно приехал на Донбасс просто так, спонтанно, а не в поисках работы. Недавно пришлось напрячься вместе с московскими коллегами, Римом, Матвеем и Ярославом. Дело было не столько трудное, сколько изнурительное. И когда Рим на правах старшего подтвердил исполнение контракта, все четверо первым делом свалились и проспали больше суток кряду. А после Рим буднично посоветовал всем отдохнуть минимум 2 недели. И уехал. Матвей с Ярославом вскоре уехали тоже. Геральт же вышел на трассу Воронеж-Ростов и стал ловить попутку в направлении Ростова. Его всегда сильнее влекло к югу, нежели к любому другому из оставшихся направлений. Ну а дальше все как-то само собой получилось. Ростов, Таганрог, Горловка, Славянск. На юге 2 гигаполиса стыковались без заметного промежутка, и никто толком не знал, где один переходит в другой. Да никого это особенно и не заботило. В тихий шелест камыша и ленивый плеск волн незаметно вплелся новый звук. И, кажется, он становился громче. Геральт прислушался. Так и есть, скрип уключен. Весельная лодка. Интересно, сама или кто-то из живых ночью катается? Еще через минуту хлопотавший у костра Рус тоже услышал и поглядел во тьму над озером. «Кажется, кто-то гребет», — сообщил он негромко. «Слышишь?» «Слышу», — подтвердил Геральт, прикрываясь ладонью от засветки. «Да и вижу тоже». На лодке, похоже, подсвечивали себе слабым фонариком. Или мобильником. «Детишки из лагеря днем катаются», — сказал Рус неуверенно. «Ночью на воду их хрен выпустят». «Может, кто барышню выкатывает?» — предположил Геральт. «Луна, волны, романтика». Рус в ответ только фыркнул. «Ну да, ты бы точно выкатывать не стал. Кому оно нужно?» — подумал Геральт и усмехнулся. «Максимум, привел бы на пляж, а там уж и завалил на песочек». Русы и впрямь трудно было назвать романтиком, скорее прагматиком. Лодка приближалась. «Эй, на бережку! Вы кто там есть?» — послышался зычный мужской голос, показавшийся Геральту смутно знакомым. «А сам-то ты кто?» — проорал в ответ Рус. Лодке до мостика оставалось 40 метров. Геральт уже видел, что в лодке 2. Один гребет, а второй — на носу. Сидит в полоборота и глядит вперед, по ходу лодки. Рус досадливо сплюнул, встал с корточек и пошел в сторону мостика. Геральт тоже встал. Лодка тем временем подгребла почти вплотную. — Что-то я не пойму, куда мы приплыли, — сказал живой в лодке. — Это не перешеек ни разу. — Феодор, ты что ли? — спросил с мостика Рус. Живой с веслами перестал грести и обернулся. «Рус!» — опознал собеседника и он. «Шахнуш тот! Мы что, на Лизенко выгребли?» «Ну да», — подтвердил Рус. «А куда гребли?» «На перешеек, на геологическую». Второй живой оказалась барышня. Она подала Русу конец, веревку толщиной в мизинец. Тот сноровисто привязал ее к угловой опоре свая и помог выбраться сначала девушке, потом Феодору. Феодора Геральт тоже знал. Кто же не знает на Донбассе Феодора? Даже детишки знают, потому что в основном детишками Феодор занимался. Заведовал детскими лагерями, к праздникам обеспечивал подарки, на Новый год цеплял бороду, надевал шикарную красно-белую шубу и перевоплощался в доброго дядю Ротфронта. Самый большой в округе детский лагерь располагался аккурат за озером, и Феодор, конечно же, исполнял обязанности его начальника. «Геральт, ты же уехал вроде». «Уехал», — подтвердил ведьмак, — «но сейчас в отпуске». «Чего это тебя на ночь глядя на перешеек понесло?» — поинтересовался Рус. «Да детишки у меня пропали», — мрачно сообщил Федор. «Уже после отбоя». «Малышня?» «Да не так, чтобы очень. Людей десятилеток трое. И Арчила Болтус. Можно сказать, уже подросток, а не пацан». «И ты рассчитывал их найти на перешейке?» Федор замялся. «Откровенно говоря, не особо. Хотя нет, вру. Все равно надеялся. Вожатые говорят, чего-то там светилось сегодня на перешейке. Сразу, как стемнело». «Так, Милка». «Светилось», — подтвердила девушка. «Я сама видела. И Гумера видела, и Долгун с поварятами». «А сюда зачем пригреб?» — продолжал допытываться Рус. «Да это...» — Феодор резко всплеснул руками. «Наверное, греб не прямо. Думал, на перешеек иду, а попал на ваш костерок. Шашлык мастырите, небось». «Уху! Как раз доспевает». Феодор с чувством сплюнул в озеро. «Ну чего, Геральт?» Рус вопросительно поглядел на ведьмака. «Поможем?» «Уха остынет», — мрачно напророчил тот. «Ничего, зато настоится. Подогреем потом, если что. Только на скорлупке твоей, Феда, грести дураков нет. На машине поедем». Начальник лагеря заметно приободрился. «Милка, сама назад догребешь? Дальше я уж с ребятами». «Догребу, шеф, не беспокойся». Рус, матерясь сквозь зубы, унес котелок сухой в дом. Ручка котелка обжигала даже через приспущенный рукав ветровки. Можно было, конечно, оставить уху у костра. Но дело к бабке не ходи чревато задержками. А едва безнадзорное варево остынет, тут-то его местные коты с превеликим удовольствием и оприходуют. Бутыль мутной жижи хозяин унес тоже. И если насчет еды у Геральта возникали некоторые сожаления, то вот насчет бутыли ни малейших. Выгнав полусонную деснуху на улицу, Рус запер сначала гараж, потом с лязгом замкнул дворовые ворота и приладил на створке внушительный висячий замок. «Ну, двинули, что ли?» Геральт послушно забрался на место рядом с водительским. Феодор также молча устроился позади. «И часто у тебя детишки бегают?» — поинтересовался Геральт сочувственно. Начальник лагеря протяжно вздохнул. «Да по-разному. Бывает пару раз за лето, бывает каждую неделю». «И быстро находите?» «Обычно быстро». Феодор снова вздохнул. «Особенно если совсем малышня. А вот если старшие затеют, тут сложнее. Родители, небось, вой поднимают, только держись». «Да какие шахнут тот родители!» — уныло возразил Феодор. «У меня ж сироты в основном, да беспризорники. А если не сироты, так родителям на таких деток начхать и растереть. Или пьянь, или наркоши, или и то, и другое. А заодно жулики каждый первый. Родили такие, и живи, как знаешь». Геральт не нашелся, что ответить, чем, вероятно, спровоцировал на вопрос уже Феодора. «Слышь, ведьмаче, ты вроде бы детей от Рипа как-то спасал в Снежинске. Было дело, а?» «Было». Геральт досадливо поморщился. Снежинское дело получилось слишком уж специфичным, и вспоминать его ведьмаки не любили. Только там детям в сущности ничего не угрожало. Перенервничал народ. Бывает. Ехали всего ничего. Только успели двери захлопнуть, Десна довольно лихо газанула, мигнула фарами и уже несколькими минутами спустя тормознула перед крытым шифером павильоном. Насколько Геральт мог судить в темноте, павильон был выкрашен в бордовый цвет. Сверху над самым шифером виднелась надпись латиницей «Куба». За ажурным заборчиком угадывались шезлонги под зонтиками на пляже, а чуть в стороне возвышался наблюдательный пост спасателей. Будто гвоздь, вертикально вбитый в дощечку. Сходство с гвоздем придавал круглый навес над площадкой венцом, который по диаметру был больше самой вышки чуть ли не вдвое. Феодор без колебаний направился к калитке, через которую живых обычно пропускали на пляж. Сейчас она была прикрыта, но, как оказалось, не заперта. Феодор потянул, она и отворилась. Вторжение не прошло незамеченным. «Это кто там?» — послышалось из густой тени у павильона. «Кого холера принесла на ночь глядя?» «Свои, шиха!» — отозвался Феодор мрачно. «Где ты там? Выходи!» «Феда, что ли?» «О, и Рус тут!» В пятно света вышел коренастый охранник. Из того, что можно было счесть оружием, Геральт отметил только резиновую полицейскую дубинку на его боку. «Здорово! Чего не спится-то? Опять кто-то тягу дал?» Феодор в ответ произвел сложный и малочленораздельный звук. То ли хрюкнул, то ли хмыкнул, то ли кашлянул, то ли все вместе. И при этом умудрился придать ему настолько горестную окраску, что весь душевный подъем и благодушие охранника мгновенно испарились. «Погоди, погоди! Пацаны лет 10 и арчонок чутка постарше на великах, да?» Феда немедленно оживился. «Точно! Орк и трое 10-леток! Были тут, говоришь? На великах, говоришь?» Охранник ответить не успел. У Феодора зазвонил в кармане мобильник, и он торопливо полез отвечать. «Слушаю. Да, на месте уже. С шихой говорю. Что? Велики пропали?» При слове «велики» охранник, именуемый, судя по разговору, шихой, красноречиво хлопнул ладонью о ладонь, тыльной стороной правой, а внутреннюю левой. «На ловца и зверь бежит», — проворчал Рус. «Хоть бы найти уже побыстрее». И айда уху пробовать. Очень его, судя по тону, уха беспокоила. А более того, мутная жидкость в преснопамятной бутыли. Геральт решил ускорить процесс. «Так ты их видел?» — обратился он к охраннику. «Видел. На вышке что-то высматривали. В бинокль». «В бинокль?» — переспросил Феодор удивленно. «В темноте?» — одновременно с ним уточнил Геральт. Охранник, с трудом ворочая коротенькой шеей, по очереди глянул на спрашивающих. «Ну да, в бинокль. У старшего был. Небольшой такой, на шлейке. И тогда еще не стемнело, на закате как раз все было. Я из сторожки выглянул, а они на вышке. Ну я выскочил, прикрикнул на них. Они наутек. Но пока я добежал, все с вышки ссыпались, на велики вскочили и в калитку. Поорал я им вслед, чтобы духу их тут не было. Плюнул и пошел замок искать, калитку закрыть. Так и не нашел. Надо будет шефу сказать, чтобы выдал». «Да сроду тут калитку никто не запирал», — проворчал Рус. «Я помню, пацаном тут купался иногда. Всегда открыто было. Придумаешь ты тоже, шиха, замок». «А что они высматривали с верхотуры?» — продолжал допытываться Геральт. — «Да откуда ж мне знать?» — еле заметно двинул плечами охранник. — Что должно быть означало недоумение? — На озеро глядели. — На озеро? Или в небо над озером? — Туда, — показал рукой охранник. Геральт, никогда не терявший горизонта и привязки к сторонам света, примерно этого и ожидал. Охранник указывал то направление, откуда летела загадочная тень, замеченная ведьмаком ранее. «Надо подняться наверх, глянуть», — — решил Феодор. — Так стемнело же, — вздохнул охранник. — Что ты там увидишь? — Не знаю, но все равно посмотрю. — Пошли, ведьмак. — Ведьмак? Охранник даже чуток присел и подался вперед. — Ты ведьмак? Настоящий? — Игрушечный. Беззлобно отшутился Геральт. — Полезли, Феодор. — Можно, да? — на всякий случай уточнил начальник лагеря. Охранник колебался недолго. — Ну, лезьте, если надо. Только один черт, темень, ни хрена вы там не увидите. Действительно, было темно. Однако Геральту это не слишком мешало. Видел он, правда, до смешного мало, но все равно больше обычных живых и совершенно точно больше людей. Озеро походило на огромное темное пятно, на котором выделялось светлое пятнышко — отражение луны. В принципе, отражались и звезды, но сама луна в небе и ее отражение в озере были слишком яркими, звезды терялись на этом фоне. Вокруг, на суше, кое-где мерцали редкие огоньки, отсветы из окон или уличные фонари, вроде того, что освещал подъезд к дому Руса. И все же на вышку они поднялись не зря. У самой лестницы Геральт разглядел что-то на досках настила. Феодор на это наступил и даже не заметил сначала. Брошюра. Рекламный буклет. Геральт разобрал название и в темноте, хотя картинка на обложке казалась ему черно-белой. Феодор чиркнул зажигалкой, и она стала цветной. «Краматорский аэроклуб», — прочел Феодор вслух. «Надо ж тебе». Уже на третьей странице Геральт наткнулся на статью о миграциях диких беспилотников. «Скажи-ка, Феодор», — обратился к начальнику лагеря ведьмак, «а не увлекаются ли твои обормоты запусканием бумажных самолетиков? Или там фанерных, а?» «Еще как увлекаются», — мрачно подтвердил тот. «Я бы даже сказал, фанатеют». Геральт со вздохом убрал буклет в карман. «Тогда поехали», — сказал он. Рус с готовностью сыпался по лестнице вниз. Молча. И за рулем он не проронил ни слова, просто погнал Десну в сторону Краматорска. Если Геральт правильно помнил местную топографию, ехать им предстояло минут 10-15 от силы. Так и вышло. Минут 5 выруливали к мосту через Торец и примерно столько же до резкого поворота налево. Сразу за поворотом располагался скверик, и справа и слева от дороги. А на первом же здании, метрах в 200 от поворота, обнаружилась табличка. Ул. Аэроклубная. Эту улицу предстояло проехать насквозь, целиком, и выводила она, как явствовало из названия, к местному аэроклубу. Понятно, что такие места у диких беспилотников пользуются повышенным спросом. Отдохнуть, подзарядиться, может быть, даже мелкий дежурный ремонт произвести. Мало ли уронит какой-нибудь перелетный гусь перо и намотает перо это на ось винта. Вряд ли такое пройдет беспилотнику на пользу. И само без помощи, Геральт прекрасно знал это, не отвалится. Рус, не отрывая взгляда от подсвеченной фарами мути за лобовым стеклом, внезапно произнес. — Ты, Геральт, прям сыщик-сыщик. Раз-два, и на след напал. — Голова! Что значит особая профессия? Он даже языком подсокал с известной долей восторга. — Сыщик! — проворчал Геральт. — Погоди радоваться. Прежде чем приехать на край рулежной полосы, где высилась диспетчерская башенка, пришлось потрястись на грунтовке вдоль посадки. Но слева ощущался простор. Ни зданий, ни деревьев. Там, параллельно рулежной полосе, располагалась взлетно-посадочная. У дверей в диспетчерскую башню, прислоненные прямо к кирпичной стене, в ряд стояли 4 велосипеда. Феодор шумно выдохнул. «Сыщик!» — повторил Рус, на этот раз с неприкрытым восторгом. Но Геральт не разделял его радости. Велосипеды еще не пацанва. Еще бы им достало ума не лезть на взлетно-посадочную. Дроны, вертолетики и те могут покалечить. А уж быстрый планер, какой заметил недавно Геральт, прибьет и не заметит. Скорость раз, серьезный винт два. В капусту пошинкует, если подлезешь. Феда, давай в башню, ищи там. Мы на полосу. Врубай дальний, Рус. Рус послушно подстегнул свою старенькую десну. Фары вспыхнули ярче. Едва Феодор выбрался из машины и захлопнул дверцу, Рус газанул, одновременно выворачивая руль влево, а потом вправо. Геральту на мгновение показалось, что они заденут угол башни зеркалом. Но десна была хоть и сонная, но вменяемая. Сама чуток подрулила, и они проскочили. И почти сразу Геральт разглядел вдали беспилотник на грунте. Сначала показалось на полосе, но позже стало понятно — нет. Чуть ближе, уже в пределах отстоечного кармана, на старом растрескавшемся асфальте. Рядом раскорячился пузатый заправщик, вызывающий желтый в свете фар. А еще ведьмаку показалось, будто от беспилотника со света в тень шарахнулось не то два, не то три силуэта. Рассмотреть детальнее помешали фары десны. Дальний свет делал выхваченную из темени полосу слишком контрастной, чтобы уверенно различить что-либо вне ее. Рус затормозил метрах в 30 от пары беспилотник-заправщик. И правильно сделал. Оба механизма как раз включили габаритные стояночные огни. «Дикий или прирученный?» — спрашивал себя Геральт, выскальзывая из машины. Заправщика, в принципе, можно было не бояться. Да и шансы, что он прирученный, несравненно выше. А вот на диком беспилотнике вполне могло отрасти что-нибудь стреляющее. Да и на прирученном, откровенно говоря, тоже. Мало ли кто и зачем его приручал. В последние годы в обоих мегаполисах развелось немало лихого народу, делающего свой гешефт на отстреле неугодных. С воздуха этим заниматься очень удобно. И своя драгоценная задница в тепле и безопасности. Через несколько секунд стало ясно, что заправщик, во-первых, прирученный, а во-вторых, заметил и Геральта, а не только десну. Он включил сервисный прожектор. Стало видно, чем он занимается, хотя тут вариантов было, в общем-то, немного. Топливный шланг тянулся к жерлу бака на тускло отсвечивающем полированном боку беспилотника. Сам беспилотник никаких действий не предпринимал, и Геральт вздохнул посвободнее. Хотя совсем успокаиваться все же было рано. Оружейных стволов он не разглядел, да и вообще ничего с виду смертоносного на подвесах не просматривалось. Но этого все равно было недостаточно, чтобы успокоить ведьмака. Рус тоже вышел из машины и сейчас намеревался приблизиться к Геральту. «Это зря», — подумал ведьмак и тут же его одернул. «Погоди, стой, где стоишь. Я сначала сам гляну, поближе». Рус послушно остановился. «Стою», — сказал он негромко. «Молодец», — буркнул Геральт и шагнул к беспилотнику. Уже через пару шагов он едва не наступил на что-то вроде бороды из безнадежно перепутанных между собой кожаных ремешков. А еще почти вплотную к беспилотнику, практически у ближней правой задней опоры с колесом, разглядел рюкзачок вроде ноутбучного. Или детского. Беспилотник по-прежнему не проявлял признаков беспокойства. Поэтому Геральт сначала присел и подобрал ремешки. А потом нагнулся около крыла, которое прикрывало опору и колесо сверху. Рюкзачок был ожидаемо увесистый. Но внутри нашелся вовсе не ноутбук, а харчи. Две полуторалитровых бутылки, одна с водой, вторая с колой, пакет с бутербродами и второй с сухарями. «Ах ты ж, гоблина маму!» — прошипел Геральт в полголоса. «Шо? Шо такое?» — забеспокоился Рус позади. «Иди, подержи!» Геральт, не оборачиваясь и не глядя в ту сторону, протянул рюкзачок. Рус тут же оказался рядом и принял. А сам занялся ремешками. Распутать их не составило большого труда. Тут как раз и Феодор подошел. «В башне никого», — сообщил он угрюмо. «А у вас тут что?» «А у нас тут припасы», — ответил Геральт. «И еще вот». «Вот», — удивился Феодор. «Это что, лошадиная сбруя?» «Практически. Смотри, вот это закрепляешь тут». Геральт продемонстрировал, как можно одним из ремешков опоясать фюзеляж беспилотника позади крыльев. «А это тут». Второй ремешок замечательно опоясывал беспилотник уже впереди крыльев. «И в итоге мы имеем дивный гамачок. Да не простой, а, во-первых, такой, который не будет мешать взлету посадке и волочиться по полосе. А во-вторых, к нему можно в свою очередь пристегнуться, чтобы не вывалиться в полете при неизбежной болтанке». Феодор с сомнением поглядел на паутину ремешков под брюхом беспилотника. «Маленький он какой-то», — с сомнением протянул он. «Ну так и пацаны поменьше тебя будут», — пожал плечами Геральт. В следующую секунду он обернулся и бросил через плечо в темноту рядом с полосой, туда, куда не доставал свет фар десны. «Выходите уже, хватит прятаться. Раскололи вас, авиаторы». «То есть ты хочешь сказать, они хотели улететь в этом гамачке?» Дошло наконец до Феодора. Геральт снова пожал плечами. «Не все, конечно. Думаю, самый старший. Кто там старший? Арчонок, да? Вели им сдаваться. Может, тебя послушают. Они тут рядом. Пусть покажутся». «Эй, бандиты!» Феодор повысил голос. «Побег не удался, выходим. Обещаю даже не слишком наказывать, если расскажете мне все без утайки. Чего затевали и как дошли до жизни такой?» Не то чтобы сразу, но они вышли. Как Феодор и говорил, трое мальчишек-людей лет 10 и арчонок, выглядящий немного старше, но ростом самый низкий из всех. У одного из них, человека, за плечами висел рюкзачок, точно такой же, как и найденный рядом с беспилотником. И, судя по выглядывающему горлышку бутылки, тоже с припасами. Феодор с Русом отвлеклись на них. И Геральт, в свою очередь, отвлекся. Но не на беглецов. Беглецы теперь были найдены, возвращены под опеку взрослых и посему более неинтересны. А вот беспилотник... Настолько вблизи, что можно потрогать, Геральт подобную машину видел впервые и не мог упустить шанса ознакомиться с нею поближе. Обтекаемый фюзеляж в диаметре был примерно с человека или орка, но длиннее почти втрое. Размах крыльев явно превышал 10 метров. Все это опиралось на три колесные опоры. Одинарную переднюю и сдвоенную, более массивную, чуть позади Миделя. Передняя была способна убираться в полете. Об этом красноречиво говорил специальный отсек в носовой части фюзеляжа, створки которого в данный момент были распахнуты. Хвостовые рули напоминали перевернутую букву V. На гладком боку беспилотника, чуть ближе к носу, был изображен красный флаг со звездой и полумесяцем, а рядом виднелась изящная надпись латиницей. Хаберджи. Примечание. Хаберджи. Вестник. Перевод с турецкого. Хаберджи. Шепотом прочел Геральт, хмыкнул и заглянул под крылья. Там на специальных пилонах могло располагаться оружие. Автоматический пулемет, небольшая пушка или пара ракет. Оружие Геральт высматривал в первые же секунды и не выявил. Но что-то там под крыльями беспилотника все равно крепилось. Было крайне интересно, что. Минуты две Геральт разбирался с механизмом фиксации и, наконец, смог выщелкнуть устройство из зажима. Оно было похоже на флягу без горлышка, но с непонятной блямбой посреди выпуклого бока. Всмотревшись, ведьмак с некоторым удивлением осознал, что блямба — не что иное, как объектив. Круглая линза тускло блеснула в свете фар. «Антибликовая, 100%, — подумал Геральт. — А вообще, Это фотоаппарат. Или видеокамера. С высоты снимки делать получается. Но зачем? На втором крыле обнаружилась аналогичная камера, которую Геральт тоже снял. Беспилотник перенес это достаточно безучастно, хотя были опасения, что станет брыкаться. Не стал. Значит, процедура установки и съема камер была ему привычной. «Ну и ладушки!» — с облегчением вздохнул Геральт, прижав оба трофея к груди. «Потом погляжу. А не разберусь. Передам кому по башковите. Одну в Арзамас, одну в Межгорье. Пусть там изучают». Он повернулся к беспилотнику спиной и пошел к Десне, рядом с которой завершался воспитательный процесс. Проводил его, естественно, Феодор. И, конечно же, на повышенных тонах. Рус стоял чуть поодаль, скрестив руки на груди, и тоже внимал Феодору, хотя ему как раз было не обязательно. Когда Геральт подошел, Рус сразу оживился. «Ты все? Осмотрел? Можно ехать?» «Да», — ответил Геральт коротко. «Открой мне дверцу, пожалуйста, руки заняты». К беспилотнику еще раз сбегал Феодор. Ненадолго. Отцепить сбрую. Хотя зачем она могла понадобиться, Геральт не взялся бы предположить. Пацанва набилась на заднее сиденье к Феодору. Там было тесновато. Но около башенки всех высадили, так что долго маяться никому не пришлось. «Если бы не велики!» — со значением пригрозил Феодор Арчонку. «Ты бы в багажнике ехал, орел!» Он подождал, пока все вылезут, вздохнул и выглянул в полуоткрытую дверцу. «Значит так, по правой бровочке, никуда не сворачивая, гуськом. А мы за вами будем ехать, не надейтесь. Всем понятно?» Похоже, всем было понятно. И они поехали. На этот раз медленнее, со скоростью велосипедистов. Геральт задумчиво таращился на красный огонек в небе, габаритную подсветку телевышки на горе Карачун. В какой-то миг ему показалось, будто мимо огонька скользнул и растворился на фоне звездного неба стремительный темный силуэт. Но до горы было далековато, чтобы утверждать что-либо наверняка. На углу геологической велосипедисты свернули, а Феодор вышел. «Езжайте, я так дойду, тут близко». «Ушиться поди и не остыло толком», — с воодушевлением сказал Рус, трогаясь. «Но мы все равно подогреем». Так и произошло. Геральт даже согласился на мутняк из бутыля, оказавшийся в итоге не таким уж и противным. А где-то через час пригреб Феодор с нормальной водкой, привязал лодку и отправил Руса за третьей миской и третьей рюмкой, потому что у костра свободной посуды не нашлось. А потом отправил вторично, за третьей ложкой. Рус на правах хозяина безропотно бегал в дом, и было отчетливо видно, ни чуточки он не огорчен, потому что ночь выдалась волшебная, уха более чем удалась, маленькое приключение завершилось благополучно, и никуда больше ездить не нужно. Можно просто сидеть на берегу озера, слышать тихий плеск волны и беседовать с хорошими живыми о всяком. Феодор тоже повеселел, хотя от ворчания все же не удержался. «Вот же летуны, шахнуш тот! Видал, чего задумали? Поубивались бы их гоблинским мамашам!» «Не все, не все!» — поправил его Рус. — В гамачок только один поместился бы. Да и взлетела бы эта балалайка с дополнительным грузом. Не уверен. — Взлетела бы, — заверил Геральт. — Если я правильно понимаю, эта дура полтонны принять может и лететь потом больше суток на одной заправке. Но есть вопрос поинтереснее. Чего Арчонку твоему за морем понадобилось? «Беспилотник-то. Оттуда». «Может, к родичам решил?» — осторожно предположил Рус. Известный резон в его словах присутствовал. «Турки из-за моря, по сути дела, те же орки, только южные. Орочьи языки все между собою схожи, хотя и различий хватает. Однако любой орк всегда сумеет объясниться с любым другим орком, хоть он с юга, хоть с востока, хоть еще откуда. Если предположить, что орчонок благополучно перелетел бы море, дальше точно не пропал бы. Но решиться лететь на беспилотнике, особенно диком, он-то, скорее всего, не дикий. Но Феодоровой пацанве это вряд ли известно. На подобный полет и Геральт не факт, что решился бы. Без веской причины. «Балбесы!» — Феодор продолжал горевать тихо и скорбно. «Я им, конечно, родителей не заменю. Но вот скажи, чего им, обормотам, не хватает? Кормят, поят, спать кладут. Они бегают, бегают. Раз в год, так точно. Знаешь, Феодор, — задумчиво проговорил Геральт, — зря ты сетуешь, по-моему. У этих пацанов есть главное, что делает живых живыми, а не скучными обывателями из пыльных заводских кварталов. И мне кажется, набрались они этого именно у тебя». Феодор подозрительно зыркнул на ведьмака. «Это ты о чем?» «Они хотят смотреть на небо», — сказал ведьмак чуточку отрешенно. «И смотрят. Извини, конечно, за невольный пафос, но ты когда-нибудь задумывался, насколько это важно?» Видимо, Феодор не задумывался, потому что не нашелся, что ответить сразу, только головой покачал. Зато Рус пару секунд помешкал, а потом проворчал с хрипотцой. «Холера! Так вот почему ты сегодня такой ловкий сыщик! Ты сам такой же, как эти беглые обормоты!» «Да прямо!» — фыркнул Геральт и протянул рюмку. «Наливай, Рус! За небо не грех и выпить!» Ноябрь 2021, май 2022. Ялта, Москва, Ялта.